Глава третья. Макс, одетый в шелковое кимоно, сидит за письменным столом перед пустым листом бумаги. Гудки автомобиля, хлопает дверца. Кошки из всех комнат бегут встречать Полу. Макс тоже идет ей навстречу. «Сейчас Линда привезет своего друга Тонго», — объявляет Пола. «Представляешь, он тоже театральный режиссер из Кении. Я решила, что будет неплохо, если он поработает с тобой над нашим спектаклем. Одевайся, они уже едут». Макс не понимает и пугается. «Что значит «поработает со мной»?» «Я думала, ты обрадуешься». Сидящий над головой у Макса на люстре спасенный Полой попугай гадит Максу на плечо. «Блядь, кривожопая», — говорит попугаю Макс. «Стыдно», — говорит из другой комнаты Пола. Она сидит перед зеркалом, накладывает косметику. «У бедного животного только одна нога», — говорит Пола. «А ты говоришь русские ругательства». Макс жил в постоянном напряжении. Пола все время кого-то спасала. Она спасала котов, собак, тибетских беженцев, сибирских сектантов и евреев-отказников. Макс думал, что он единственный театральный режиссер, которого она спасла, но оказалось, что это не так. «Почему я должен работать с этим Тонго? Это же мой спектакль», — говорит Макс. «Так будет лучше. Ты в России привык погоду репетировать. У нас так нельзя. Тонго поможет тебе уложиться в сроки. Он очень талантливый». «Но это же мой спектакль!» «Противный эгоист!» Пол вбегает в комнату и целует Макса. «Тонго такой же иностранец, как ты, и ему тоже нужна работа». «Что ты на меня уставился? Одевайся!» Возвращается к зеркалу. За ней преданно бегут спасенные ею коты. «И будь с ней поласковей, с Линдой», — говорит у зеркала Пола. «Она ужасно богатая и ужасно добрая, но у нее никого нет. С Тонго у нее чисто дружеские отношения. Он мечтает поменять пол, и она ему помогает собрать деньги на операцию. Но ей самой надо помочь. Ей не везет с мужчинами, и она ужасно-ужасно одинока». Тарелки с остатками еды, полупустая бутылка, все курят марихуану, передавая друг другу чинарик. Тонго, с виду робкий, с девичьими ресницами молодой негр. Линда — задумчивая дама с хорошо сделанными подтяжками. «Тонго нужны деньги наличными», — рассказывает она. «В Кении за такие операции платят наличными». «Вы хотите делать операцию в Кении?» — спрашивает Пола. «Дома, да, Кения, дома», — сверкает ослепительными зубами Тонго. У него сильный акцент. «А почему не здесь, в Англии? Мы бы все были рядом, мы бы вас поддержали». «Англия, нет, Кения, Кения». «Тонго — настоящий герой», — объясняет Линда. «В Кении таких, как он, ненавидят и преследуют. Все, что они могут, это тайком собираться и носить женское белье. Но он хочет оперироваться именно там, в Кении. Чтоб стать женщиной у всех на виду, чтоб подать пример мужества». «Тонго не боится», — говорит мужественный транссексуал. «Другой Тонго увидит, тоже не боится». «Слышишь? Он ничего не боится», — говорит Максу Пола. «Не то, что ты». «Не понял». «Он герой. Настоящий герой. А ты эгоист», — ласково говорит Пола и предлагает Тонго. «Хочешь, я тебе покажу мое белье?» «Тонго хочет красивое белье». Пола берет его за руку и уводит. Макс затягивается чинариком и вздрагивает, когда Линда начинает гладить его по колену. «Пола еще никогда не была ни с кем так счастлива, как с вами, Макс», — говорит Линда. «Вы ее очень любите?» «Да». «Вы должны очень-очень ее любить, потому что она вас очень-очень любит. Вы это знаете?» «Да». «Вы это цените?» — воркует Линда. «Да, но у меня аллергия на кошек». Макс уже слегка одурел от непривычного курева. «Но когда мы говорим о театре, мне кажется, что никто меня так глубоко не понимал». «Вы ее тоже понимаете глубоко, да?» — гладит его ногу Линда. «Глубоко-глубоко. Вы же умеете любить. Вы такой красивый. У вас были, наверное, тысячи женщин». «Нет», — признается Макс, — «я учился в Советском Союзе в мужской школе. Я жертва раздельного обучения. Я боялся девочек. У меня было всего раз, два, три. Три женщины. Вернее, две с половиной». И умолкает, потому что, расстегнув ему штаны, Линда запускает туда руку. В дверях стоит голый черный тонго. На нем белое кружевное белье, полы, лифчик и крошечные трусики. Макс вскакивает и выбегает из дома на улицу. За углом дома его тошнит. Тонго в белом белье стоит рядом, курит. Из дома слышится смех Полы и Линды. «Проклятая сука! За кого она меня принимает?» — жалуется Макс. «Ведь она меня одолжила этой сексуальной психопатке». «А тебе жалко ее трахнуть?» — вдруг безо всякого акцента спрашивает Тонго. «Я не жигала». «Я тоже не транссексуал», — говорит Тонго. «Но раз дают деньги, надо брать. У тебя хороший английский. Ты правда из России?» «Да». «Но ты не из Кении?» «Нет, нет, я американец. Бруклин, штат Нью-Йорк». «И ты не режиссер?» «Почему не режиссер?» «Я режиссер. Я уже поставил комедию в университетском театре. Эти деньги мне нужны на новый спектакль. А пока почему бы нам с тобой вместе не поработать? Я тебя научу, как работают в Америке». Вот этого «научу» Макс выдержать уже не мог. Он вытирает рот травой и выбегает из садика на улицу. «Ты куда?» — удивляется Тонго. Макс ушел в никуда, даже не попрощавшись с Полой. «Зря ты так, парень, идет за ним Тонго. Они хорошие, добрые бабы. Ты все слишком близко к сердцу принимаешь. Так нельзя». Какое-то время он следует за Максом и уговаривает, но, не дождавшись ответа, отстает. Через много лет Макс признался мне, что в ту ночь он решил явиться с повинной в советское посольство. Он знал, что его ждут насмешки друзей и, может быть, смерть в Афганистане, но это было лучше, чем Пола и ее кошки. Денег у Макса совсем не было, и он решил идти из Винчестера в Лондон пешком.